Все станут расспрашивать, где он работает, где они живут, задавать кучу назойливых вопросов, от которых хорошего не жди. А идти на праздник финского общества им придется всем троим, ведь она член правления. И вот наступил этот важный день. Сири захотела надеть красное платье, которое ей подарил итальянец. «Но ведь это финский праздник», — сказала Юхана. «Самый важный в году, и мы надеваем национальные костюмы в честь нашей Родины. Воспоминание о Родине — единственное ценное из того, что у нас есть». Сири вдруг вышла из себя. «Отстань от меня со своими воспоминаниями!» — закричала она. «Ты только и знаешь, что командовать. Оставь эти воспоминания о старой стране для себя. Я хочу жить в новой стране и надеть свое красное платье». Она упала на пол и заревела. Юхана подняла ее, посадила на кровать, положила ей на лоб мокрое полотенце. Когда Сири успокоилась, Юхана сказала, что она разрешает ей надеть свое красное платье. Мол, все можно уладить, ни к чему плакать, лицо распухнет, покраснеет. Итальянец должен видеть ее красивой. «Я не хочу видеть его», — прошептала Сири и снова заплакала. «Майло, сходи в аптеку», — велела Юхана, «и купи что-нибудь успокоительное. Возьми с собой словарь». Вечером они пошли в финское общество. Лицо у Сири было красное, а глаза казались совсем крошечными. Она держала себя почти вызывающе и уже в коридоре начала болтать всякий вздор, все время ища его глазами, а он все не появлялся. Финское общество помещалось в школе, в восточной части города, и гости сидели по двое за партами. На сцене, украшенной белой и голубой тканью и еловыми ветками, горели свечи. Он пришел в последний момент перед самым началом торжества и сел на свободное место рядом с Сири. Юхана и Майло сидели сзади них. Юхана смотрела на его маленький жирный курчавый затылок и думала: «Он плохой человек. Почему же он какой-то по-детски пухленький? В нем есть что-то ребячливое». Оркестр заиграл национальный гимн, и все встали. Лючо Амарандино чуть позже других. «Странно», — подумала Юхана, — «они оба толстенькие, и в обоих что-то ребяческое. Если у них родится ребенок, он будет толстый, как поросенок». Все снова сели. Сири поглядывала по сторонам, желая увидеть, какое впечатление произвел на присутствующих ее итальянец. Левую руку она положила на крышку парты так, чтобы все видели ее обручальные кольца. Он был в финском обществе впервые. Время от времени Сири прижималась к нему, желая показать, что он принадлежит ей. «Майло, ты видишь, как она себя ведет?» — шепнула Юхана. «Не разговаривай с ней сегодня. Я сама ей все выскажу». Майло пристально посмотрела на сестру, а потом, как ни в чем не бывало, отвернулась. После доклада и хорового пения все вышли в коридор, где подавали кофе и сок. Сири и ее муж не подошли к столу, а уединились в гардеробе. «А ты не хочешь выпить кофе?» — спросила Юхана по-фински. «Нет, спасибо. Мы ничего не хотим. Если ты будешь прятаться здесь, в гардеробе, то не сможешь поговорить с людьми. Нечасто доводится тебе говорить на родном языке, кроме как у нас дома». «Я разговариваю с Лючо», — вызывающе ответила Сири, словно искала ссоры. «Смотри, останешься одна. Им он не понравился», — сказала Юхана. Она пожалела о сказанном, но было уже поздно. «Это есть очень финский праздник», — сказал на плохом английском Лючо Марандино. Взгляд его колючий глаз говорил, что он прекрасно все понимает. «Он хочет сказать, что ничего интересного в этом празднике нет, а одна скучища», — добавила Сири. «И он абсолютно прав. По мне, так это старичье из финского общества. Ужас, какие зануды!» «Не срамись», — укорила ее Юхана. «Не смей реветь. Вот тебе носовой платок. Ступай в туалет, вымой лицо и успокойся». Сири взяла платок и пошла в туалет. «Плохо дело», — думала Юхана. «Сири смеется над нашим обществом. Единственная связь с домом, который мы покинули, для нее ничего не значит. А ведь только здесь...»